Глава 20. «Я считаю, что прорываться сейчас будет глупо», — высказался Альберт, когда все собрались на срочное совещание, чтобы определиться с нашими дальнейшими действиями. Кэп, гад такой, тоже не смог сам решить, что же нам делать. Оставаться тут, надеясь на прочность обороны колонии и что зверье закончится раньше, чем она рухнет, или же пытаться сбежать отсюда. И решил вспомнить о том, что раньше мы договорились решать все важные вопросы на совете капитанов. Его он, собственно, и созвал. Вот стоим, думаем, решаем. Я, пусть и не капитан, но меня тоже позвали, как и Асару, и еще пару человек, отвечающих за бойцов, имеющихся у нас. А в то время, пока мы тут, остальные носятся по поселению, сломя голову, и срочно сгребают все нужное согласно заранее составленным спискам и забивают этим все, что только можно. Артур и Док тоже где-то там, руководят процессом отбора нужных припасов. Запасы делаются как можно больше, исходя из того, что вообще непонятно, сколько мы еще пробудем на этой планете. А хочется протянуть подольше, если не удастся выбраться отсюда. В поселении, где мы уже немного обжились, скорее всего, остаться не получится, как бы не хотелось этого. За ходом совета наблюдаю краем глаза, практически не участвуя в нем и лишь слушая, о чем говорят, и больше внимания уделяя тому, что сейчас творится за энергетическим куполом, накрывающим поселение. А творится там самое настоящее безумие. Зверье прет на него, как обезумевшее нескончаемым потоком, а турели вовсю палят, истребляя его десятками, сотнями. Только толку от этого особо не видно. Да, мы держимся. Враг пока не прорвался внутрь. Но и несмотря на все потери, заканчиваться он что-то не собирается. Нам бы обзор с воздуха, чтобы полноценно оценить ситуацию. Но чего нет, того нет. Самая высокая доступная точка обзора — это крыша башни основы купола. Но оттуда на самом деле видно не так уж много. Нагрянувшее к нам зверье подняло самое настоящее облако из снега и ледяной крошки, и рассмотреть вдали хоть что-то почти невозможно. Пытаюсь с помощью камер, установленных у периметра поселения, разглядеть тех, кто к нам лезет, и насколько получается увидеть, там все незнакомые. Пушистых шаров, с которыми мы столкнулись в сети пещер, пока здесь не видно. То ли они просто еще не успели добраться сюда, то ли они не поддались общему безумию. А так кого тут только нет. И большие звери, и мелкие, самых разных размеров и форм. И разной пушистости, клыкастости, когтистости и агрессивности. Сейчас всех их объединяет одно — безумное желание добраться до нас, или до реактора, что более вероятно. На территории же колонии вроде бы все спокойно. Пока никаких неожиданностей и сюрпризов в виде внезапно появившихся противников. Из-под земли тоже вроде бы никто не вылезал. Но, думаю, это лишь пока, и вопрос времени, когда к нам решит заглянуть кто-то такой. А судя по настроению уже дошедшего до нас зверья, такие точно объявятся. Отвлекаюсь от наблюдения за обстановкой на сообщение Эклайза. Он закончил анализировать данные, имеющиеся у Искина колонии, и готов предоставить краткую выжимку по ним. Как оказалось, зря я торопился и срочно забирал резервные копии. Мы тут уже немного задержались, и этого времени вполне хватило моей нейросети, чтобы закончить начатое. Ну кто ж знал? Первое. Эклайс нашел, где располагаются входы в лабораторный комплекс. Их несколько, и они разбросаны по всему поселению. Есть один основной, он находится на главной площади перед башней основой. Остальные поменьше и располагаются в разных частях поселения, и все они отлично замаскированы. Этот факт подтверждается и тем, что мы до сих пор их не обнаружили при исследовании колонии. Однако, несмотря на то, что мы теперь знаем, где они находятся, попасть внутрь мы все равно не сможем. Перед тем, как покинуть поселение, там активировали режим полной зачистки лабораторий, который, пусть и не обвалил их взрывом, но от царившей там температуры все расплавилось нафиг. Оборудование, отделка, мебель — ничего не должно было остаться. Температуры там должны были быть такие, чтобы ничто не уцелело, никакие бактерии и вирусы, не говоря про какие-то предметы. Двери туда теперь чисто физически не открыть. Они сплавились, превратившись в один сплошной кусок металла, только выносить целиком. Но смысл? Там вообще ничего не должно было остаться, не говоря про что-то, что может нас заинтересовать. Почему лаборатории зачистили именно так, а не банально взорвали? Подозреваю, что из-за их расположения. Ведь они прямо под поселением. А если их взорвать, то велики шансы, что и поселение пострадает. В лучшем случае это будут просто какие-то относительно небольшие разрушения, а в худшем оно целиком уйдет под землю. И, видимо, разрушать колонию никто не хотел. Второе. Теперь, наконец-то, окончательно известно, чем тут занимались и вообще, зачем была создана эта колония. И да, создана она была не просто так, а с вполне конкретной целью. Здесь пытались разработать некий универсальный мутаген для облегчения генетических модификаций. Он должен был решить какую-то там известную проблему и озолотить тех, кто этим занимался. А планету эту выбрали из-за ее обитателей. Они оказались очень подходящими для подобных опытов. Ну и сама она подходила для таких мероприятий. Никому не интересная, с не самыми благоприятными условиями, но и при этом не в жопе галактики. Добираться до нее было не так уж долго и сложно. Третье. Узнал до конца, что тут произошло. А произошел тут самый настоящий трындец. Иначе не скажешь. И дело не только в зверье, хотя оно тоже сыграло свою роль. Правда, гораздо меньшую, чем казалось до этого. Местные ученые смогли достичь каких-то определенных результатов в своих исследованиях и перешли к опытам на людях. И опыты пошли совсем не по плану. Вначале было все нормально, даже хорошо. Результаты радовали ученых. Все шло даже лучше расчетов. Если судить по тому, что смог накопать Эклайс, данные, касающиеся лабораторий и вообще в целом проводившихся здесь исследований, кто-то хорошо почистил, пусть и не до конца. И хоть по обрывочным остаткам, но кое-какую картину восстановить вышло, правда, без особой конкретики, только в общих чертах. В какой-то момент что-то пошло не так, и в поселении вспыхнула эпидемия, вызванная неизвестной причиной. Это был не какой-то вирус или бактерия, а нечто новое. Люди начинали безудержно стремительно мутировать, меняясь за считанные дни. Мутации были самыми разными, но чаще всего в итоге летальными. И нет, в каких-то кровожадных чудовищ люди не превращались. Мутировали не только те, кто стал подопытными, а вообще все. Что бы ни предпринималось, ничто не помогало. Может, лишь немного отсрочивало ужасный конец. Ни карантины, ни бегство из поселения, ни еще что-то. А за свои жизни там отчаянно боролись. Несмотря на все усилия, люди быстро умирали. Кто-то от мутаций, кто-то сам обрывал свою жизнь, заметив первые признаки изменений и понимая, к чему все идет. А остатки выживших доконало зверье, решившее именно в этот момент заявиться к ним в гости. Последней каплей стал прорыв в реакторную. Отбив нападение, выжившие собрались и рванули на прорыв. Куда они рванули? А вот тут, наверное, самое интересное в нашем положении. Поехали они на обустроенный космодром. Тут все же есть такой. Только скрыт он в земле и располагается довольно далеко от поселения. Почему так? А хрен их знает. И не зная его координаты, найти мы бы его вряд ли смогли. Он хорошо спрятан. Но теперь... Вот только есть один нюанс. Имеются лишь координаты, где находится космодром. Но никаких подробностей про него. Есть ли там еще корабли? В каком он состоянии? Он никак не связан со скином поселения. Если исходить из того, что выживших было мало, то, возможно, какие-то корабли там все же должны были остаться, и нам их хватит. Ну, а если нет, на месте решим. Вначале добраться бы туда. «Господа и дамы!» Прерываю не спешащий утихать спор по поводу наших дальнейших действий. Чему-то одному прийти так и не смогли. Мнения разделились примерно поровну, и каждая из сторон начала доказывать, почему нужно поступить именно так, а не иначе. И должен признать, они все приводят хорошие доводы. Слушая их, даже не знаю, кого поддержал бы. «Что такое, Сергей?» — спросил у меня Кэп, посмотрев на меня. «Я выяснил, где находится космопорт». «Да?» — недоверчиво спросила у меня Руза. «Да. Я закончил анализ имеющихся данных. Краткая выжимка доступна в сети. Можете ознакомиться». «Хорошо», — ответил мне Кэп. А его взгляд расфокусировался, переключившись на виртуальный дисплей нейросети. «А что по космодрому?» — спросил у меня Альберт. «Известно его местоположение. Он в 200 километрах отсюда». «И мы до сих пор его не обнаружили? Разведчики же все в этом радиусе проверили». «Он укрыт под землей, а разведчики колесили на вездеходах по поверхности, они просто его не увидели». На этом вопросы закончились. Все принялись изучать предоставленную мной информацию. Я же пока снова через сеть смотрю, как там у нас дела. В поселении вроде бы все идет своим чередом. Сборы почти закончились. К нашим трем вездеходам добавилось еще 5 машин поменьше. Тоже вроде как вездеходы, но модели заметно попроще. Пусть и попроще, но неплохие и имеющие кое-какое вооружение. Лишними не будут. Снаружи, за куполом, по-прежнему царит безумие. На подходах к поселению на земле уже сплошной слой из изрешеченных туш, а звери все прут и прут, даже и не думая останавливаться. Когда смотрю на них, кажется, что они словно чем-то одурманены. Ну, не могут звери, какими бы они ни были, настолько бесстрашно идти на смерть. Должны же у них быть какие-то инстинкты самосохранения. Тут же ничего подобного не видно и близко. Лишь одно — любой ценой прорваться дальше. И откуда их столько? Неужели собрались чуть ли не со всей планеты? И так все вместе решили атаковать, а не постепенно по мере того, как добирались до нас. Удивительно и непонятно. «Хорошо, уговорил. Будем прорываться к космодрому», — произнес Кэп, отвлекая меня от зрелища туш, разрываемых на части огнем оборонительных турелей. Те могут за раз прошить насквозь несколько относительно небольших зверюшек. А вот с кем-то покрупнее, побронированнее и живучее им приходится повозиться. «А может, все же подождем? Вдруг они закончатся? Тогда и поедем себе спокойно», — спросил Альберт. «Да блин, так и захотелось ударить себя по лицу ладонью в отчаянии. Снова все сначала». «Нет, мы идем на прорыв. Неизвестно, сколько все это продлится, и кто еще решит заглянуть к нам в гости», — твердо произнес Кэп, наконец-то приняв окончательное решение. Спорить с ним никто не стал, поняв, что он все решил, и оспаривание этого создаст только лишние никому не нужные проблемы. Время совета прошло. «Готовимся к отправлению», — приказал Кэп, и все направились к выходу из столовой, где мы и находились. «Сергей, задержись!» — остановил меня голос Кэпа. Возвращаюсь к нему. «Как ты думаешь расчистить нам путь, пробиваться через всю эту ораву? Чистое самоубийство?» — спросил он, когда все остальные ушли. «Пока самый реальный вариант. Отключу один сектор купола. Зверье устремится внутрь. Мы же выйдем с другой стороны». «А потом что?» «А потом собираюсь взорвать реактор». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Тут же останется еще столько запасов. Если не выгорит с космодромом, мы могли бы, если и не вернуться сюда, то хотя бы наведываться, чтобы пополнять запасы». «Знаю, есть вариант, который устроит всех. Я взорву его после того, как мы найдем корабль и пойдем на взлет. Если не выйдет с кораблем, просто заглушу реактор, чтобы звери перестали сюда переть». «А ты так можешь?» «Да, передатчик тут будет активен, подключусь через вездеход. Через сеть тут можно управлять реактором». «А напомни, почему мы до сих пор его не заглушили?» «Это же обсудили в самом начале совета. Нет гарантий, что после этого звери сразу же уйдут во свояси, а оставшись без купола и турелей, мы сами долго не продержимся». «А, да, точно. Вспомнил. Было такое. За всеми этими спорами уже просто вылетело из головы. А зачем вообще ты хочешь взрывать реактор?» «Вы же читали мой отчет?» «Да». «То, от чего тут умерло большинство людей, не пропустили? Как и то, чем тут вообще занимались?» «Не пропустил. Но прошло уже много времени, почти столетие. У нас пока никаких признаков мутаций. Со здоровьем все нормально». «Там не было информации, как скоро все это началось», — мрачно говорю ему. «Считаю, будет не лишним гарантированно уничтожить здесь все, чтобы не осталось и следа. Лаборатории вроде как зачистили, да, но...» «Ладно, как скажешь. Если мы улетим отсюда, то мне без разницы. Делай, что хочешь», — согласился со мной капитан, хотя, похоже, у него уже были какие-то свои планы на это место, которыми он ни с кем не собирался делиться. «В принципе, учитывая все, вариантов не так уж много. Или прилетать сюда и опустошать местные склады и потом продавать это все где-то. Думаю, на всем этом можно заработать круглую сумму. Или же использовать поселение под свою базу. Но я ему обломал все, а настаивать на своем он почему-то не захотел. Ну и ладно». «Значит, договорились?» «Договорились. Заканчивай все, что тебе нужно. Собираемся на площади. Не затягивай». Кивнув ему, погружаюсь в сеть, проверяя там все. Доступ к реактору через сеть есть. Купол частично отключить тоже смогу. Имеется такая возможность в нем. Все остальное... Да вроде бы нормально все. Отключившись от сети, тяжело вздыхаю. Нам предстоит непростое дельце, которое неизвестно, чем закончится. Возможно, даже это большая ошибка. Стоило бы остаться тут. Но что уж теперь. Все решено, и высказывать сомнения будет глупо, учитывая, что их у всех хоть отбавляй, и стоит лишь озвучить их вслух, как споры начнутся сначала. И такими темпами мы можем ни к чему не прийти, а потом уже будет слишком поздно. Так что нет, лучше держать все при себе, тем более, что я сам же всех подтолкнул к варианту с космодромом. Выйдя из столовой, вижу, что люди уже грузятся в машины, закончив сборы и готовясь отбывать. «Сюда!» — донесся до меня крик Кэпа, а спустя мгновение увидел и его, машущего мне рукой. Он стоит у одного из наших старых вездеходов и, похоже, ждет именно меня. Просто там больше никого уже не видно. Все, кажется, погрузились уже. Быстро захожу в вездеход, прокручивая в уме, не забыл ли что-то. Но нет, все мое со мной. Внутри народу поменьше, чем когда мы ехали сюда. Часть людей в новых машинах. А освободившееся место забили различными припасами. «Отправляемся?» — спросил Кэп, тоже зайдя в машину и сев рядом со мной. Молча киваю ему, полностью погрузившись в сеть. Передатчик в вездеходе работает, подключение стабильное. Обстановка за куполом сильно не изменилась. Пора начинать. Убедившись, что в поселении активированы всевозможные средства обороны и все переведено на осадный режим, есть тут и такой, отключаю сегмент купола, открывая проход внутрь поселения. В первые секунды никто из зверья не заметил случившегося, как перли и дохли под огнем турелей, так и продолжили. Но спустя немного времени они все же заметили изменения. И громко взревев, вся эта орава рванула в проход. А те, кто был дальше, стали перетягиваться к тому месту, тоже желая попасть внутрь. Турели палили безостановочно, но все равно не смогли сдержать такой поток врагов. Вначале одна зверюга проскочила за купол, затем вторая, а потом их таких начало становиться все больше и больше. Они рвались вперед, невзирая ни на что, буквально прокладывая себе дорогу трупами. Но, несмотря на это, куда-то сильно дальше пробраться у них пока не получалось. Там их встречали уже турели внутри поселения, быстро выбивая всех прорвавшихся и не позволяя им далеко разбежаться. «Едем туда!» — говорю и пересылаю Кэпу отметку нужного места в куполе вокруг поселения. Там как раз сейчас стало меньше всего зверья, и оно продолжает перетягиваться оттуда к прорыву в обороне колонии. Вездеход плавно тронулся, направляясь в указанное мной место, но проехал он лишь несколько сотен метров, как все вокруг вдруг сильно задрожало. В первое мгновение мне показалось, что это с машиной что-то не так, но потом дошло. Это дрожит земля, все вокруг. Землетрясение? Что-то другое? «Что происходит?» — встревоженно спросил Кэп. В общем канале царило схожее настроение. И вопрос хороший. «Жми!» — кричу, разобравшись в происходящем, и поясняю для Кэпа. «Подземные твари добрались до нас!» И в этот раз это не какое-то локальное нападение на реакторную. Нет, сейчас все гораздо серьезнее. Некоторые дома буквально проваливаются под землю, даже крыш не видно, а на их месте образуются огромные провалы. Улицы же покрываются сотнями появляющихся нор, из которых кто-то вылезает. Бездействующие до этого момента турели в поселении сразу же ожили, занявшись новыми противниками, и уже все поселение захлестнуло безумие. Рык, визг, звуки выстрелов и еще хрен его знает что. После моего крика машины заметно ускорились, быстро приближаясь к границе поселения. Сама же дорога стала заметно труднее, и нам пришлось теперь отстреливаться, благо вооружение у машин было, а кого-то избивать, если вдруг на пути внезапно появлялась нора и из нее кто-то лез. Тормозить и пытаться объехать не было возможности, приходилось таранить. Благо, лезущее зверье было пока не очень крупным, и вездеходы справлялись с этим без особых последствий, размазывая таких смельчаков по дороге. Все же вездеходы — машинки не маленькие и не легкие. «Открыл проход!» — сообщаю, когда до купола осталось меньше сотни метров. Услышав мои слова, Кэп приказал еще больше ускориться. Считанные секунды, и мы проскочили купол и покинули пределы колонии. Стоило последней машине проехать через купол, сразу же закрываю все бреши в нем. И ту, через которую мы выехали, и ту, которая служила для отвлечения внимания. Хватит, нечего облегчать жизнь зверью, пусть дальше бьются об энергетический барьер. А внутри поселения уже и так хватает противников. Турели со всеми не справляются».